турниры и карусель. Излюбленной забавой рыцарей были турниры. Предание называет Готфрида де Прильи изобретателем турниров. Умер он в 1066 году. Однако и до него были турниры. Скорее всего, Готфрид де Прильи ввел определенные правила в турниры. Например, такие: запрещалось сражаться вне очереди, наносить удары лошадям, продолжать бой после того, как противник поднял забрало, нападать нескольким на одного и другие. Германия была первой страной, увидевшей турниры. В 928 году император Генрих устроил турнир на острове Верден в Магдебурге. Вначале это было простое упражнение в военном искусстве, но затем превратились турниры в кровавое зрелище. Особенно много смертельных случаев было в XIII веке. В 1420 году на турнире в Нейсе около Кёльна погибло больше 60 рыцарей и оруженосцев. Церковь на Клермонском соборе в 1130 году запретила турниры. Затем и короли во многих указах присоединились к церковным постановлениям. Но турниры продолжали существовать. Устраивали их вначале владетельные князья по случаю разных праздников. Затем образовались турнирные общества, которые организовывали турниры систематически в разных городах Европы. Это были торжественные зрелища. За несколько дней до турнира о нем возвещали герольды. В монастырях выставлялись гербы рыцарей, участников турнира. В город, где предстояло быть турниру, приезжало много рыцарей и коронованной знати. Все окна на улицах были украшены знаменами прославленных рыцарей. Пиры, балы. Место, где бой, окружено высоким забором. Внутри арена, отделенная перилами от зрителей. Для дам, судей и старейших рыцарей — ложи на деревянных подмостках. За порядком на арене следили герольды. Они выкликали имена вступавших в бой рыцарей, перечисляли их подвиги и заслуги предков, они же и просили дам остановить бой, когда страсти особенно разгорались. Турнир обычно состоял из двух частей. В первой — состязание в метании боевых топоров, фехтование мечами, осада деревянных замков, построенных для турнира, единоборство на конях. Скакали навстречу друг другу с копьями наперевес и старались выбить противника из седла. Вторая часть — сражение отрядов. Строились в две шеренги, обычно по национальностям. Тут рыцари бились особенно ожесточенно и нередко с тесной арены выходили в поле. Решение о том, кто победитель, выносили коронованные особы, старейшие рыцари и дамы, которых просили сказать, кому дать высшую награду. Ее вручала какая-нибудь дама победителю. Затем его вели во дворец, и там дамы снимали с рыцаря-чемпиона оружие и доспехи, и начинался пир. Победа на турнире не всегда приносила рыцарю только честь и славу, но и материальные выгоды. Он мог забрать у побежденного коня и оружие, мог взять его в плен и требовать выкупа. В конце Средневековья турниры уже не были такие смертоубийственные, как в XIII веке. Наконечники с копий были сняты, и прочее оружие допускалось на турнир только тупое. И все равно гибли на турнирах рыцари. Большое впечатление на общество тех дней произвела смерть Генриха II. В 1559 году он выдал свою старшую дочь за Филиппа II. По случаю свадьбы устроил трехдневный турнир, на котором сам вступил в единоборство с графом Монтгомери. Копье графа сломалось от удара о панцирь Генриха, осколок копья вонзился ему в лоб. Через несколько дней король умер от этой раны. Постепенно турниры вышли из моды, их заменила карусель. Сооружался большой вращающийся круг, на нем корзины, в них сидели дамы и раздавали призы победителям. А претенденты на эти призы разъезжали вокруг карусели в красочных нарядах — индийских, персидских, римских и древнегреческих. Обычно они строились в кадрили — отряды всадников с пажами, оруженосцами и музыкантами. Каждая кадриль отличалась цветом нарядов и своими эмблемами. В каждой свой руководитель. За парадом кадрилей, изображавших разные аллегорические фигуры, начинались состязания, фехтование, показательные бои на тупых копьях и на деревянных палицах, метание дротиков, рубка чучел, затем общая скачка. В России первые карусели были при Екатерине II в 1766 году. Всадники разделялись на четыре кадрили, отличавшиеся костюмами разных народов – славянскую, индийскую, римскую и турецкую. Позднее еще не раз устраивались карусели в Петербурге и Москве. От такого круговращательного и призабавного сидения и получилась наша карусель – любимое детское развлечение.